Боевой корабль проник на станцию через рваную дыру в подбрюшье. Из носа и крыльев шаттла вырвались яркие белые огни. Почерневшие решетки и скрученный металл отбрасывали тени в гигантскую пещеру. Корабль заскользил вперед, орудиями на носу и в бортах выискивая цели. Когда-то здесь находились многочисленные трюмы и склады, но взрывы смешали их в одно целое, пробив пол и стены, тем самым создав громадную каверну. Ариман безмолвно сидел в отсеке корабля. Меч Толбека покоился у него на коленях, а красные линзы шлема безучастно вглядывались в пустоту. В недавно покрашенной броне и шлеме колдун походил на статую. Варп был тихим, словно стоячая вода вокруг полузатопленных обломков. Но тишина эта нисколько его не успокаивала. Ариман разумом тянулся в мертвый космос, который вцепился в кости станции, мягко исследуя его, ощущая, как в его чувствах крутятся обрывки реальности. Воспоминания были покрыты кровью и окутаны криками, которые всплывали в разуме. Азек был на станции много десятилетий назад, когда братство тьмы очистило его от жизни. После себя они оставили лишь слой рваных шрамов над глубокой раной. Варп был неподвижным, но неподвижность эта походила на лед, который вот-вот пойдет трещинами. Колдун вернулся обратно в тело. Остаточные образы и ощущения все еще покалывали поверхность его мыслей. Он моргнул и оглядел отсек. Ариман не включал улучшенное зрение доспехов, и единственный свет исходил от глазных линз Астреоса, Тидиаса и Кадина, горевших словно угли в сумраке. Он и трое других космических десантников находились ближе всего к рампе. Дальше отсек был заполнен сервиторами. Они сидели вдоль стен, их луковицеобразные шлемы качались и тряслись от каждого маневра корабля. Сервиторы не сдвинутся с места, пока не поступит приказ. Воспоминание о руке воина рубрики, сжимающей запястье, всплыло в мыслях, но затем опять угасло. «Посадочная зона идентифицирована!» — раздался по воксу ровный голос сервитора-пилота. «Отлично!» — сказал Ариман. «Приземляйся!» «Как пожелаете!» — ответил сервитор. Вой двигателей усилился, когда корабль скользнул мимо переплетения решеток и сел на разбитую платформу. Магнитные шасси с грохотом закрепились на палубе. Кадин уже поднял магнитную подвеску и сжимал болтер в руках. Внутренняя связь доспехов безмолвствовала, но Ариман разумом услышал боевой обет Кадина, похожий на шепот молитвы. Тидиас, сидевший возле брата, оставался собранным, его мысли походили на ровную пульсацию боевой сосредоточенности. Астреос шевельнулся и посмотрел на Аримана. Азек поднялся и, держа меч наготове, направился к штурмовой рампе. Астреос встал, легко стиснув собственный клинок. «Теперь ты нам расскажешь, что нас ждет?» — поинтересовался Кадин. «Я не уверен», — произнес Ариман. Он ощутил презрение в мыслях Кадина, но ничего не сказал. Высокий вой двигателей продолжал сотрясать боевой корабль. Пилот-сервитор не выключал их, чтобы улететь при малейшем признаке опасности. Поршни опустили люк, и воздух с шипением вырвался из отсека во внешнюю тьму. Дисплей шлема Аримана замигал, оживая, и мир перед его глазами окрасился пронзающим тьму монохромным цветом. Руны, сообщающие о вакууме и наличии гравитации, начали пульсировать красным на границе зрения. Загорелись янтарные маркеры угрозы. Колдун вышел из люка и почувствовал, как магнитные подошвы ботинок закрепились на платформе. после чего Ариман направился вперед. Секунду ему казалось, будто доспехи идут сами по себе, а он лишь пассивный наблюдатель, находящийся внутри. Айзек покачал головой и увидел, как Астреус прошел мимо, направляясь туда, где широкая платформа сходилась со стеной каверны. Кадин и Тидиас догнали Библиария и разошлись в стороны, попутно изучая пещеру. Ариман последовал за ними. «Все спокойно», — сообщил Тидиас, и Ариман услышал резкий визг статики. Колдун дошел до стены, окружавшей платформу, словно утес над прибрежным песком. Затем остановился и посмотрел на корабль. Из носа и крыльев все еще светили белые огни, но лишенная воздуха тьма пещеры словно проглатывала их без остатка. «Выгрузка!» — приказал он по закрытому каналу. Ему ответил очередной вой искажения. Секунду колдун задавался вопросом, услышали ли его, а затем сервиторы стали спускаться по рампе корабля. Они шли неуклюжей цепочкой, облаченные в костюмы из вулканизированной резины. Их лица были скрыты под толстыми медными куполами. Попарно они несли серые металлические сундуки. «Я нашел дверь», — сказал Астреус искаженным от статики голосом. Ариман повернул голову и подождал, пока на визоре не появится маркер местоположения Астреуса. «Оставайся на месте», — приказал Ариман и направился к маркеру Астреуса. Колдун обнаружил Библиария припавшим на колено и наблюдающим за проемом в стене каверны. В дверь без труда мог бы проехать сверхтяжелый танк. Черный провал очерчивали зубья противовзрывных створок, отъехавших внутрь стен. «Не нравится мне это», — заметил Кадин, приблизившись к ним сзади. Он также выжидающе посмотрел на дверь, водя болтером вслед за взглядом. «Ни энергетических показателей, ни признаков жизни или движения, как будто станцию вычистили». Воин посмотрел на Аримана. «Что вы сделали с этим местом?» «Они...» — начал был Ариман, но замолчал. «Он был здесь, помогал им. Это была не его затея, но Азек приложил руку к ее исполнению. Колдун вспомнил братство тьмы, руны, пылавшие на доспехах полуночного цвета, когда они на цепях спускали астропатов в костер. Те все кричали и кричали, пока их языки не обугливались, с тел стекал жир, в огне проступали фигуры, утягивавшие псайкеров в угли. На станции обитали сотни астропатов, и костер горел много дней. Братство тьмы, в блестевших от крови доспехах, наблюдало из теней, шепча молитвы к ночи, и Ариман стоял среди них. «Вспомни, кем ты был, и как низко пал!» — прозвучал голос у него в мыслях, и на мгновение ему почудился шелест вороньих крыльев. Ариман покачал головой и отвернулся от Кадина. Его разум заскользил вдоль стен и проник за дверь. Колдун потянулся чувствами сквозь металл и безвоздушное пространство. Они растекались по темным переходам и пробовали застоявшийся воздух за запертыми дверями. Он казался стылым, как будто Ариман плыл в черной воде под ледяной коркой. Его разум задрожал. Это было столь же просто, как проводить рукой по гладкому песку или ощущать древесный дым на зимнем ветру. Тьма стала давить на мысли. Каждый дюйм станции выглядел обесцвеченным, лишенным жизни, эмоций и мыслей. Азек остановился. Мог ли он ошибиться? Было ли это место тем самым, которое он искал? Узнать можно было лишь одним способом. Колдун позволил своему разуму выйти за пределы реальности и раскрыл чувства перед измерением за... переплетение цветов и света, распадающихся, формирующихся заново, отражающихся и режущих глаза, которых у него не было. Тело, запах испражнений, роз, приглаженных перьев. Тени накладывались одна на другую, как масло, смешивающееся с кровью и расплавленным золотом. Фигура взирала на него глазами цвета янтаря, и на растущем лице расцвела ухмылка. Она рассмеялась. Теперь на него смотрело множество лиц и тысяча глаз. Руки, бледные, мягкие руки, касающиеся густеющей черной воды. Запах пепла и мочи, холод льда и липкость засохшей крови. В легкие Аримана ворвался воздух. Колдун почувствовал, как по коже стекает пот. Секунду перед глазами стояло остаточное изображение. Яркий оттиск трясущихся рук, которые тянулись из вихря цветов. Колдун попытался шевельнуться, но доспехи воспротивились, и на миг его охватила паника. Он умер в доспехах, оказался в плену железной хватки, обреченный вечно падать, вечно тонуть. Как его легион, как братья, которых он уничтожил. «Ариман!» — услышал он торопливый и охрипший голос Астреуса. Азек снова попробовал пошевелиться, и на этот раз доспехи подчинились. Перед глазами прояснилось. На дисплее горели синие предупредительные иконки биоритма. Он потерял сознание, и доспехи остановились, не позволив ему упасть. Колдун повернул голову. Платформу вокруг него покрывала толстая корка изморози, подбираясь к стене и двери каверны.